177. Урусвати знает, что не всегда могут состояться феноменальные действия. Кроме космических причин и вторжения отрицательных сил тонкого мира, могут быть воздействия так называемого неверия. Трудно провести границу между неверием и сомнением, обе ехидны из одного гнезда. Великий путник часто учил, что дается по вере. Не забудем, что Христос не мог творить чудес по причине неверия, но об этом можно найти некоторые упоминания. Теперь ученики заменили бы слово «неверие» отрицанием авторитета. Безразлично, какие выражения будут употребляться, но смысл один. Перерыв тока энергии нарушает даже самые мощные посылки. Можно наблюдать это физическое явление, начиная от самых обиходных положений. Когда мы предупреждаем против сомнения, мы говорим о физическом законе. Люди могут отринуть самую сильную помощь, ибо свободная воля может уничтожить наиболее здоровые обстоятельства. Человек сердится и отталкивает руку, удерживающую его от падения. Учитель должен предостеречь от вреда сомнений. Можно напомнить, как ученики сомневались в силе учителя и немедленно получали удар, который назывался судьбой. Но такое определение неверно. Какая же судьба в том, что человек оборвал целительную связь? Справедливо оценить, что великий путник так открыто утверждал основы веры как жизненную причину продвижения. Учитель был полон великого знания и в простых словах передавал его.